Восток и Запад. В реакционную эпоху истории, закончившуюся 1914 годом, Европа имела время думать. Немецкий бюргер, французский ситуаен, русский интеллигент за кружкой пива, стаканом вина или рюмкой водки имели возможность обсуждать и даже обдумывать факты, идеи и программы. Вы можете сказать, что этой свободой Европа воспользовалась плохо, и вы будете правы. Но, во всяком случае, в Европе были люди, которые пользовались своей головой не только для ношения головного убора. Кое-какие остатки этих людей прозябают, вероятно, и сейчас, смятые победоносным маршем. Не знаю, есть ли у них время думать сейчас. Боюсь, что нет. Европа переживает полосу хронических землетрясений. Во время землетрясения думать, вероятно, очень трудно. Homo sapiens, ныне населяющий европейские территории, если и думает, то только узкопрактически. Где достать кусок хлеба, вязанку дров и окурок папиросы? Да, и это примитивное мышление заглушается ревом всяческих пропаганд, а также слухами, вносящими кое-какую, в общем, все-таки здоровую поправку в эти пропаганды. В катастрофические периоды личной и общественной жизни действуют не призывы к рассудку, действует вопль то ли «ура», то ли «караул». Действует психология паники. Из всей сложности психических и всяких иных стимулов, свойственных человеческому существу, остались почти исключительно хватательные инстинкты. Причем некоторая анемия мозгов приводит к тому, что люди хватают и то, что следовало бы хватать, и то, чего хватать вовсе не следовало бы. Польша хватает Штеттин, не дожидаясь мирного договора. Советы нацеливаются на Северную Африку, Югославия – на Каринтию, Торрес – на Рурский бассейн, бельгийцы, датчане, голландцы – на какое-то исправление границ. Немецкий мужик ворует по ночам союзное военное имущество, от которого никакого толку нет, но за которое можно угодить в тюрьму. Европа действует по правилам вольно-американской борьбы. Хватай, что можно, потом разберемся. Разбираться будет очень трудно. По тому же принципу «хватай, что можно» люди ухватываются за какие-то теории, идеи, термины и слова, вероятно, не вполне отдавая себе отчет в том, что за эту захватническую политику потом придется кое-чем расплачиваться. Особенным разумом Европа не блистала и раньше, иначе нынешнего социалистического рая она не пережила бы. Но сейчас обращение с мыслью и словом приобрело такой характер, как если бы писатели, публицисты и ораторы считали бы свои аудитории состоящими из сплошных кретинов, людей безнадежно больных не только анемией мозгов, но и анестезией памяти. Лидер германских социал-демократов Шумахер в речах и статьях развивает такую мысль. «Предоставим Востоку свойственный им тоталитарный режим. Мы же, европейцы, люди западной культуры, рождены демократами, а мы, немцы, передовой отряд западной культуры на Востоке, должны стоять на страже где-то то ли на Эльбе, то ли на Одере, то ли, может быть, на Висле». Шумахер предпочитает не выдавать военные тайны стратегической дислокации своих идей. Был германский наблюдательный пункт на Рейне, теперь будет что-то вроде наблюдательного пункта на Висле. Та же культурная миссия на Востоке, которую оперировали и Вильгельм, и Гитлер, только средактированная на потребу эпохи разгрома, бессилия и унижения. Эта тема варьируется не только на германских выгонах и пастбищах. Всеядная двуногая пережевывает эту тему и в других странах. Демократия по западному образцу и демократия по восточному, славянство и германо-романский мир. Почти по Киплингу. Запад есть Запад и Восток есть Восток. И никогда им друг с другом не сойтись. Люди с анестезированными мозгами глотают все это даже без пережевывания, целыми глыбами. Тоталитарный режим действительно существует и в СССР, хотя в 1914 году его так не называли ни немцы, ни союзники. Он существовал и на Западе. Нельзя же считать Германию Востоком, Италию Азией, Испанию и Португалию выразительницей истинно славянского мировоззрения. Тоталитарная Франция Робеспьера и Наполеона стояла в центре, а никак не на границах тогдашнего культурного мира. и Сталин, и Гитлер строили свои режимы на принципе «государство – это я». Принцип этот был средактирован никак не на Востоке. Марксистская философия, ныне безраздельно свирепствующая в России, была создана в Германии и Англии. Левиафан государственности, питающийся человеческой кровью, был обнаружен англичанином Гоббсом. Политическая техника тоталитарных режимов была разработана итальянцем Макиавелли. Самое умное, что по этому поводу можно было бы сказать, что всех нас в огрецех родили матери наши, и что все мы мазаны приблизительно одним миром, и болеем приблизительно одними и теми же болезнями, и что от тоталитарного сифилиса не застрахован никто. Все это нужно бы считать совершеннейшей очевидностью. Ни Сталин, ни Гитлер, ни Муссолини, ни Наполеон решительно ничего общего не имели ни с Востоком, ни с Западом, ни с таинственной славянской душой грузинского происхождения, ни с нормандской душой австрийского, ни с французской душой корсиканского. И высказывание Шумахера есть абсолютный вздор. Но есть вещи несколько менее очевидные. Тоталитарный режим в России возник в 1917 году. И так как воспоминания о Робеспьере уже исчезли из памяти просвещенной Европы, то можно сказать, что этот режим был нов, и что люди, которые его строили или помогали строить, еще не знали, чем именно все это кончится. Тоталитарный режим в Германии возник на 16 лет позже. Русский опыт уже был налицо. И Ленин, и Гитлер ликвидировали не старые реакционные режимы. Оба они проломили черепа новорожденным демократиям – русской и германской. Так вот, в защиту русской демократии много лет подряд велась жесточайшая в истории страны гражданская война. В защиту германской демократии не поднялся ни один штык. Были ли белые русские генералы реакцией или не были, сейчас ответить на это нелегко. Но против Ленина восставали не только белые генералы. Восстали кронштадтские матросы, ярославские и уральские рабочие, пытался восстать Всероссийский союз железнодорожников. И по всему пространству России в разное время и в разных местах восставало почти все русское крестьянство. Больше 3 миллионов людей бросили свою родину, бежали в эмиграцию, где сидят и до сих пор, вот уже 30 лет. Так русский Восток ответил на насилие над демократией. А как ответил германский Запад? Принцы крови, в том числе наследник престола, социал-демократы, в том числе и Гер Лебе, коммунисты, в том числе и те из них, которые из рядов компартии перешли в ряды СС, а теперь вернулись обратно. Почти вся Германия сказала Гитлеру по вашему приказу. Вся Германия защищала Гитлера до последней капли крови в последнем подвале рейхсканцелярии. Красная армия стала защищать Россию, а следовательно и СССР, а следовательно и Сталина, только с того момента, когда выяснились цели Германии. Германская армия пыталась воткнуть нож в спину Гитлера только в момент, когда выяснился провал целей Германии. Шумахер не имеет никакой возможности знать все это. Если предполагать, что докторский чин Шумахера не окончательно анестезировал его умственные способности, то можно было бы утверждать, что Шумахер не имеет никакой возможности отделять тоталитарный режим от демократического географическими, национальными или расовыми границами. Но он это делает. Почти то же делал и Гитлер. На Востоке живет раса, привыкшая лобызать кнут. Сейчас в Берлине живет раса, устами пика и грот и воля, лобызающая серп и молот. В Париже раса руками Тореза, загребающая московские чеки. Что есть Запад и что есть Восток? И какой границей мы можем отделить вздор от вздора, по крайней мере, несовершенно очевидного? Сейчас, когда германский тоталитарный режим, вопреки истинно героическому сопротивлению всей нации, разгромлен извне, участники и наследники этого режима делают демократические постные лица и говорят: «Они тут ни при чем». Если бы они не вступили в партию, то они были бы обойдены очередным чином какого-нибудь рептилинрата или доктора блудословия. Они — это люди совершенно искренне. если бы они не пошли в партию, их чины, карманы, Кельтунгстрип и прочее, конечно, пострадали бы. Как же можно было поступить иначе? Я, Иван Солоневич, сидел 8 раз в тюрьме советского тоталитарного режима и 2 раза в тюрьме германского. Пойдя в компартию, я, вероятно, мог бы получить чин какого-нибудь рептилин-пресс-шефа. Я не пошел. Миллионы и миллионы других русских тоже не пошли. Десятки миллионов заплатили не только чином или карманом, но и жизнью. Какие выводы можно сделать отсюда о расе рабов и о народе господ, о славянской склонности к тоталитарному режиму и о германской верности демократии? Все это я пишу не для полемики с доктором Шумахером. Он, надо полагать, знает свою аудиторию и, вероятно, точно оценивает ее глотательные способности. Да и сам Шумахер является только производной величиной и аудитории, и всего того философского развития, которое почти всех нас привели к данному положению вещей. Данное же положение вещей, в частности, характеризуется тем, что культурный, просвещенный, более или менее философски и социалистически настроенной аудитории можно предлагать любой маломальски мыслимый вздор, и она этот вздор проглотит. Человеческий здравый смысл не очень уж усовершенствован технически, но он может и он обязан отмечать, по крайней мере, совершенно очевидные вещи. Однако вся сумма совершенного философского развития привела нас к тому, что именно самые очевидные вещи теряют не только очевидность, а и вообще признание их бытия. Замазываются десятками лживых терминов, обходятся сотней окольных путей. Теории и вранья, и перед слушателями какого-нибудь доктора Шумахера восстает картина мира, изуродованная в деталях и в целом. Только что вырвавшись из пролетарских объятий гитлеровского тоталитаризма, Шумахера называют сталинский типично восточным явлением. Уровень жизни американского рабочего, поскольку его нельзя скрыть, в СССР объясняется так. Подкуп капиталистами верхушки рабочего класса. Голод в СССР объясняется наследием проклятого царского режима. Уход Англии из Индии попытками закабалить народы этой страны. Повальное прекращение работы пролетариями всех стран – лучшим способом добывать, возможно, большее количество хлеба и пиджаков, и возникающий от всего этого голод саботажем со стороны мелкого собственника-мужика, который работает всего 7 дней в неделю, который не имеет ни одного отпуска ни разу в 10 лет и которого грабят все пролетарии решительно всех стран. Это единственное, в чем они действительно идеологически едины вполне. Все это кажется совершеннейшей нелепицей, но даже и в этом есть свой смысл. Социализм, настоящий революционный социализм, а не его фабианский раствор, ставит свою ставку на ненависть и ложь. Все остальное – Восток и Запад, подкуп рабочей аристократии, спасительность забастовок и прочее в этом роде – являются только идеологическими надстройками в борьбе за ненависть против любви и за атеизм против Бога. Социализм обязан сеять ненависть, чтобы властвовать над ними, чтобы строить, как об этом говорил Достоевский, Вавилонскую башню без Бога и против Бога. Предприятие в конечном счете безнадежное. Но именно эта линия предприимчивости объясняет нам существование Троцких и Сталиных, Гитлеров и Шумахеров, Робеспьеров и Торезов. Каждый из них, повторяя древнюю восточную формулу, считает, что государство – это я. Это слова французского короля Людовика XIV. Все же остальные – уклонисты, предатели рабочего класса, изменники социализма, узурпаторы и насильники.